Глава третья. Хун Тай Юэ гневно осуждает строптивого собственника. Осел Симэнь обгладывает кору с дерева и попадает в беду. Не по нраву мне ослиная личина, но из этой плоти не вырваться. Раскаленной лавой плещется несправедливо обиженная душа Симэнь Нао в теле осляти. Но в то же время бурно развиваются и ослиные привычки. Никуда не денешься. Вот и болтаешься между человеком и ослом. Ослиное сознание и человеческая память мешаются. Я, бывает, пытаюсь разделить их, но они неизменно сливаются еще больше. Настрадавшись от воспоминаний о человеческой жизни, тут же радуешься ослиной. Ох-хо-хо. Лань Цзэфан, понимаешь, о чем я? Увидишь, к примеру, как на кане твоего отца, Лань-Ляня, и твоей матери, Ин-Чунь, валится Луань и пластается Феникс, и я, Симэнь Нао, засвидетельствовав, чем занимается мой батрак с наложницей, горестно колочусь головой в ворота хлева, грызу в отчаянии края плетеной корзины с кормом. Но стоит попасть в рот свежепожаренным соевым бобам, смешанным с мелко нарезанной соломой, и я безотчетно принимаюсь жевать их, испытывая при этом чисто ослиную радость. Луань — сказочная птица с ярким пятицветным оперением, считается также фениксом-самцом. Не успел я глазом моргнуть, как стал почти взрослым ослом, и на этом кончилось славное времечко, когда я беспрепятственно носился по двору усадьбы Симэнь. На шею мне накинули веревку и привязали к кормушке. К тому времени Цзинь Лун и Бао Фэн, которым уже сменили фамилии на Лань, подросли на два цуня каждый. А ты, Лань Цзэфан, родившийся в один год, месяц и день со мной, уже научился ходить и топотал по двору, переваливаясь сбоку на бок, будто утенок. Цунь — мера длины, равная 3,3 сантиметра. В один из дней, когда бушевала гроза с сильным ветром и дождем, еще у одной семьи, жившей в восточной пристройке, родились девочки-двойняшки. Видать, не оскудела плодородная сила земли, на которой стоит усадьба Симэнь-Нао, раз по-прежнему рождаются двойни. Родившуюся первой назвали Худжу, вторую — Хэдзо. Худжу — дословно взаимопомощь, Хэдзо — дословно кооперация. Фамилии у них Хуан, они отпрыски Хуантуна и Цюсян, второй моей наложницы. После земельной реформы западную пристройку, где раньше жила первая наложница Ин-Чунь, выделили моему хозяину, твоему отцу. Хуантун получил восточную, а ее обитательница, вторая наложница Цюсян, оказалась как бы дополнением к этому приобретению и стала его женой. В пяти комнатах основных помещений усадьбы разместилось сельское правление, туда каждый день приходил народ, на собрания и по служебным делам. В тот день я оглодал большое абрикосовое дерево во дворе. От грубой коры мои нежные губы уже горели огнем, но останавливаться я не собирался. Очень хотелось выяснить, что там под ней. Проходивший мимо деревенский староста и партийный секретарь Хун Тайюэ заорал на меня и швырнул каменюку с острыми краями. Камень угодил в ногу, звонко тюкнув, и это место страшно зачесалось. Разве так бывает, когда больно? Потом будто опалило жаром, хлынула кровь. Охо-хо, убили до смерти бедного сироту ослика. От вида крови я невольно задрожал всем телом и потрусил, прихрамывая, от абрикоса, стоявшего в восточном углу двора, в западный край. На солнечной стороне перед дверью в дом, у самой южной стены, мне устроили навес из шестов и циновок. Он и служил кровом и убежищем от непогоды. Еще я прятался там, если чего-то пугался. Но теперь туда не войти. Там хозяин выметает оставленный за ночь навоз. Он заметил, что я хромаю и в крови. Наверное, видел и то, как Хун Тайюэ запустил в меня камнем. В полете этот камень прорезал острыми краями воздух, потрескивая, как распарываемый качественный шелк или атлас, и от этого звука ослиное сердечко заколотилось. Хозяин стоял у навеса, громадный, как железная пагода, под водопадом солнечных лучей, половина лица синяя, половина красная, а нос, как водораздел между красным и синим. Этакая граница между территорией врага и освобожденными районами. Освобожденные районы. Имеются в виду территории, которые контролировались коммунистами. Сегодня это сравнение звучит архаично, а в то время было куда как актуально. «Ослик мой!» — горестно воскликнул хозяин и тут же вознегодовал. «Ты с какой стати осла моего прибил? Старина хун!» Ловко, как пантера, он перемахнул через меня и преградил дорогу Хун Таюэ. Хун Таюэ в деревне самый главный начальник. Обычные кадровые работники, ганьбу, оружие сдали, а он по причине своего славного прошлого так с Маузером и ходил. Ганьбу. Руководящие работники, партийная чиновничья прослойка, осуществляющая хозяйственное руководство. Коричневатая кобура из воловьей кожи на бедре хвастливо поблескивала на солнце, распространяя революционный дух и предупреждая худых людей. «Смотрите, не лезьте на рожон, не смейте замышлять дурное, а сопротивляться и не думайте». В темно-серой армейской шапке с длинным козырьком, двубортной белой рубахе, подпоясанной кожаным ремнем в четыре пальца шириной и накинутой на плечи брезентовой куртки на подкладке, в просторных серых штанах, щегольских тапках с суконным верхом на многослойной подошве. Он отчасти походил на бойца отряда военных пропагандистов времен войны. Во время антияпонской войны сопротивления 1937-1945 коммунисты формировали небольшие вооруженные отряды из армейских политработников, а также местных партийных активистов для участия в боевых действиях и пропагандистской работе на занятых противником территориях. Но в то время я был не ослом. Я был Симэнь Нао, богатейшим человеком в деревне, одним из просвещенных деревенских шэньши. У меня была жена, две наложницы, две сотни му отличной земли, мулы и лошади. Ну а ты, Хун Таюэ, кем тогда был ты? А был ты типичным представителем третьесортного подлого люда, отбросов общества, и нищенствовал, колотя в бычий мосол. Девять медных колец на краю этого твоего инструмента для сбора подаяния, желтоватого, отполированного до блеска, при встряхивании издавали мелодичный звон. С этим маслом в руке ты торчал на деревенском рынке в базарные дни, 5 и 10 числа каждого месяца. На пятачке из белого камня перед харчевней Инбиньлоу встречаем гостей. Чумазый, босой, голый по пояс, с выпирающим животом, матерчатой сумкой через плечо, наголо обритый. Ты стрелял по сторонам черными блестящими глазищами, исполнял песенки и показывал фокусы. Никто в мире не сумел бы извлечь из бычьего масла столько звуков. Хуа-лан-лан, хуа-лан-лан, хуа-хуа-лан-лан, хуа-лан-хуа-хуа-лан-лан, хуа-лан-хуа-лан-хуа-хуа-лан. Масол так и порхал в руках, отбрасывая беловатые отблески, привлекая внимание всего рынка. Собиралась толпа зевак, и начиналось представление. Нищий Хун Таюэ колотил в масол и отвешивал поклоны горлане песенки. Пением это назвать нельзя. Так только селезень крякает, но выходило у него мелодично и ритмично, размеренно и в такт, даже немного завораживало. Западная стенка, сэнси пёк, у восточной есть тенек, печка пышет, а на кане спину вовсе подпекло. Дуйте на кашу, коль горяча, добро творите, не зло с плеча. Моим не верите речам, мать спросите, скажет вам. И вот выясняется, кто этот талантище на самом деле. Оказывается, он член подпольной партячейки Гауми с самым большим стажем. Посылал донесение в 8-ю армию. Да и вообще, от его руки пал У Саньгуй, предатель из предателей. 8-я армия. Значительное военное соединение, действовавшее в ходе антияпонской войны 1937-1945 и последующего противостояния с силами националистов 1946-1949 под контролем коммунистов. У Саньгуй, 1612-1678, полководец, открыл ворота Великой Китайской стены маньчжурам, что привело к воцарению в Китае маньчжурской династии Цин. Именно он, после того, как я чистосердечно сдал деньги и драгоценности, посуровил. На его лице ничего не дрогнуло, когда он, сверля меня взглядом, торжественно провозгласил: «В первую земельную реформу ты, Сименьнао, ввел массы в заблуждение подачками и лицемерием и сумел выйти сухим из воды. Но теперь тебе, краб вареный, не улизнуть бочком в сторону. Никуда не денешься, как черепаха в чане, не сбежишь. Драл с народа три шкуры, эксплуататор. Грабил мужчин, насиловал женщин, тиранил односельчан. Столько на тебе преступлений, столько зла, что если тебя не прикончить, гнев простого народа не утолить. Если не сдвинуть тебя, стоящий у нас на дороге черный камень, не срубить, как большущее дерево, земельной реформы в Гауми продолжения не видать, и беднякам Сименьтунь от гнета не освободиться. Теперь одобрение властей округа и извещение уездной управы о заведении дела получено. Остается лишь отправить тирана-помещика Сименьнао под конвоем на мостик за деревней и привести приговор в исполнение. Грохот, вспышка, яркая как молния. Мозги Сименьнао разлетаются под мост на галыши размером с зимнюю тыковку, и воздух наполняется жутким смрадом. Даже сердце заныло при этих воспоминаниях. Тут при всем красноречии не оправдаешься. Да и сказать-то ничего не дали. Бей помещиков, разобьем собачьи головы, скосим высокую траву, выщиплем густую шерсть. Захочешь кого-то обвинить, слова найдутся. Разобьем собачьи головы. Популярный штамп, применявшийся для шельмования во время массовых кампаний. «Сделаем так, чтобы ты умер, признав свою вину», — сказал мне Хун Таюэ. «Но сказать что-то в свою защиту мне так и не дали. Так что веры тебе никакой, Хун Таюэ, не держишь ты слова». Подбоченившись, он стоял в воротах лицом к лицу с Ланьлянем, властный и грозный с головы до ног. А как подобострастно склонялся тогда передо мной, колотя в свой масол. Но человеку как судьба, а коню как пастьба. Зайцу-то фартит, а то, глядишь, коршун закоктит. На меня, раненого ослика, он нагонял страх. Хозяин и Хун Таюэ смотрели друг на друга, и их разделяло каких-то 8 чи. Хозяин из бедноты, как говорится, и корни красные, и побеги правильные. Более высокая сознательность, проявленная в рядах застрельщиков борьбы со мной, позволила ему вернуть доброе имя беднейшего крестьянина-батрака, а также получить жилье, участок земли и жену. Но моим приемным сыном, именование весьма сомнительное, он когда-то все же назвался, и из-за этих особых отношений с семьей Симэнь власти всегда смотрели на него косо. Они взирали друг на друга довольно долго. Первым заговорил хозяин. «Ты с какой стати осла моего прибил? Еще раз позволишь ему глодать кору, вообще пристрелю!» — твердо заявил Хун Таюэ, похлопав по кобуре. «Он всего лишь скотина, чего так злобствовать?» «Сдается мне, те, что пьют, но забывают про источник, освобождаются от гнета, но не помнят прошлого, еще похуже скотины будут», — впился в него глазами Хун Таюе. «Ты о чем?» «Слушай внимательно, Лань-Лянь, что я тебе скажу». Хун Таюе шагнул вперед и направил палец в грудь хозяину, как дуло пистолета. «После победы земельной реформы я советовал тебе не брать в жены Инчунь. Она тоже из бедноты. И вынуждена была выйти за Симэньнао. У нее не оставалось другого выхода. Хотя народная власть ратует за повторные браки овдовевших, считая это благом, тебе, как представителю беднейшего класса, следовало взять в жены кого-нибудь вроде вдовы Су с западного края деревни. После смерти мужа у нее ни дома, ни земли, и приходится жить подаянием. Она, хотя и рябая, но наша, из пролетариев, и могла бы помочь тебе сохранить верность принципам, остаться настоящим революционером. Но ты не послушал меня, настоял на своем. Брак у нас дело добровольное. Не могу же я идти против власти. Вот и не стал возражать. Но, как я и предсказывал, не прошло и 3 лет, и твоей революционности как не бывало. Стал сам по себе, плетешься в хвосте, все мысли лишь о приумножении своего хозяйства. Хочешь жить еще более гнилой жизнью, чем твой хозяин Симэньнао? Уже просто образец перерожденца. Не пробудишь в себе сознательность, рано или поздно можешь докатиться до того, что станешь врагом народа. Хозяин взирал на Хун Таюе, не шевелясь, словно закоченев. Потом вздохнул и негромко поинтересовался. «Старина Хун, а если у вдовы Су столько достоинств, что ж ты сам на ней не женился?» От этих едва слышных слов Хун Таюе онемел. Он долго молчал, будто в растерянности, а когда заговорил, ответ был не по существу, но убедительный и строгий. «Ты, Лань-Лянь, со мной умничать брось. Я партию представляю, власть и деревенскую бедноту. Даю тебе последнюю возможность. Выручу еще раз. Надеюсь, ты одумаешься в последний момент, что называется, остановишь коня на краю пропасти, осознаешь свои заблуждения, вступишь на правильный путь, вернешься в наш лагерь. Мы можем простить тебе слабость, простить бесславную страницу твоей истории, когда ты по доброй воле стал рабом Симэньнао, и не станем из-за женитьбы на Инчунь изменять твой классовый статус батрака. Такой статус — табличка с золотым обрезом. Нельзя, чтобы она ржавела или покрывалась пылью. Заявляю об этом официально и надеюсь, что ты немедля вступишь в кооператив. Приведешь своего избалованного осла, притащишь тачку, что досталось тебе во время земельной реформы, погрузишь в нее выделенную тебе сеялку, принесешь инвентарь, явишься вместе с женой и детьми, конечно, включая Цзинь Луна и Бао Фэн, этих щенков помещичьих. Вступишь, и один больше работать не будешь, бросишь независимость свою выказывать. Как говорится, краб переправляется через реку, уносит течением. Умен, кто шагает в ногу со временем, не упрямься. Зачем превращаться в камень, что загораживает дорогу? Ни к чему эта твоя непреклонность. Мы много людей перековали, поспособней тебя. Все теперь по струнке ходят. Я, Хун Таюе, скорее кошке позволю в своей ширинке спать. Но чтобы ты у меня под носом единоличником оставался, не потерплю. Все понял, что я сказал? Краб переправляется через реку, уносит течением. Вторая часть этого сихоу-юй, недоговорки и насказания, уносит течением, имеет значение поступать как все. Глотка у Хун Таюе, луженая, натренированная еще в ту пору, когда он бычьим маслом народ завлекал. Был бы диво дивное, если бы с такой глоткой, да с подвешенным языком, он не стал чиновником. Даже я отчасти проникся его речью, когда наблюдал, как он с высоты своего положения выговаривает Лань Ляню. Сам на полголовы ниже Лань Ляня. А мне казалось, что наоборот, значительно выше. Когда он упомянул Цзинь Луна и Бао Фэн, сердце сжалось. Скрывавшийся в ослином теле Симэнь Нао места себе не находил, переживая за две частички своей плоти и крови, оставленные им в переменчивом мире людей. Лань-Лянь мог стать им и защитой, и зловещей звездой, сулящей несчастье. Тут из западной пристройки вышла моя наложница Инчунь. Где взять сил, чтобы забыть время, когда я делил с ней постель в союзе, от которого родились эти дети? Наверняка перед тем, как выйти, успела повертеться перед вставленным в стену осколком зеркала. На ней крашеная индотреном синяя куртка, просторные черные штаны, на талии повязан синий фартук с белыми цветами, на голове платок из того же материала, что и фартук. Все опрятно и гармонично. Изможденное лицо в лучах солнца. Этот лоб, эти глаза, эти губы, нос. Все всколыхнуло нескончаемый поток воспоминаний. Вот уж поистине славная женщина, горячо любимое сокровище, которое так и хочется спрятать за щеку и никому не показывать. Разглядел ее Лань-Лянь, ублюдок. А взял бы в жену рябую девушку Су, да пусть даже в нефритового императора обратился. Разве она идет в сравнение? Подойдя, Инчунь согнулась в низком поклоне. «Вы, почтенный Хун, человек большой, не взыщите с нас, подлого люда. Вам ли опускаться до простого трудяги?» Нефритовый император, верховное божество даосского пантеона. Напряженное лицо Хун Таюе тут же заметно смягчилось, и он поспешил воспользоваться благоприятным моментом. «Инчунь, ты сама прекрасно знаешь историю вашей семьи. Вы двое можете, как говорится, разбить треснувший кувшин, пустить все на самотек. Но нужно подумать о детях. У них вся жизнь впереди. Лет через 80 ты, Лань-Лянь, поймешь, все, что я говорю здесь сегодня, для твоего блага, для блага твоей жены и детей. Мои слова — мудрый совет. Я понимаю ваши добрые намерения, уважаемый Хун». Инчунь потянула Лань-Ляня за руку. «Быстро проси у почтенного Хуна прощения. А о вступлении в кооператив поговорим дома». «Тут и говорить нечего», — заявил Лань-Лянь. «Даже родные братья делят между собой имущество. А что доброго в том, когда собираются вместе люди из разных семей и едят из одного котла? Тебе и впрямь хоть кол на голове тиши. Настоящий булыжник в соленых овощах. Солью не пропитывается», — разозлился Хун Таюе. «Булыжник в соленых овощах, солью не пропитывается. Недоговорка иносказания «сехоуюй», основанная на созвучии словосочетаний «солью не пропитывается» и «ни слова не воспринимает». «Ладно, Лань-Лянь, воля твоя. Оставайся сам по себе на отшибе. Но погоди, еще посмотрим, чья возьмет. Сила нашего коллектива или твоя? Сейчас я уговариваю тебя вступить в кооператив терпеливо и по-доброму, но наступит день, сам будешь на коленях умолять. И этот день не за горами». «Не буду я вступать. И на коленях умолять не стану», — сказал Лань-Лянь, не поднимая глаз. «В правительственном уложении как записано? Вступление добровольное, выход свободный, так что силком тебе меня не затащить». «Дерьмо собачье!» — зарычал Хун Таюе. «Вы, уважаемый Хун, не имеете никакого...» «Ты эти свои, уважаемый, брось!» Пренебрежительно, вроде даже с некоторой брезгливостью, перебил его Хун Таюе. «Я партийный секретарь, староста деревни, да еще и общественную безопасность представляю по совместительству». «Партийный секретарь, староста, общественная безопасность», оробела мямлила Инчунь. «Пойдем мы, пожалуй, домой. Там поговорим». И захныкала, толкая Лань-Ляня. «Упрямец чертов! башка каменная. Давай домой. — Какой домой? Я еще не все сказал, — упорствовал Лань-Лянь. — Ты, староста, моего ослика ранил. Будь любезен заплатить за лечение. — Сейчас пулей заплачу. И, похлопав по кобуре, Хун Тайюе расхохотался. — Ну ты, Лань-Лянь, молодец! А потом вдруг заорал. — Это дерево при разделе на кого записано? — На меня! — подал голос командир народных ополченцев Хуантун. Он все это время стоял у входа в восточную пристройку и наблюдал за происходящим. А теперь подбежал к Хун Тайюе. Секретарь партячейки, староста, общественная безопасность. Во время земельной реформы это дерево на меня записано, но с тех пор ни одного абрикоса не принесло, даже срубить собирался. Ненавидит оно нас, беднейших крестьян-батраков, как и Симэньнао. Что ты несешь? — презрительно хмыкнул Хун Тайюе. Если хочешь быть у меня на хорошем счету, говори как есть. Не ухаживаешь за ним как следует. Вот и не плодоносит. А Симэньнао тут ни при чем. Это дерево хоть и записано на тебя, но когда-нибудь тоже станет коллективной собственностью. Путь к коллективизации, ликвидации частной собственности, искоренение эксплуатации — это уже во всем мире происходит. Так что присматривай за ним хорошенько. Еще раз позволишь ослу глодать кору, «Шкуру спущу!» С фальшивой улыбочкой, уставившись на Хун Тайюе, Хуантун безостановочно кивал. Прищуренные глазки светятся золотистым светом, губы приоткрыты, видны желтые зубы с багровыми деснами. В это время появилась его жена, Цюсян, бывшая моя вторая наложница. В корзинках на коромысле она несла своих детей, Худжу и Хэдзо. Гладко зачесанные волосы смазаны дурманящим османтусовым маслом. Лицо напудрено, одежда с цветочной каймой, зеленые бархатные туфли вышиты алыми цветами. Османтус — вечно зеленый кустарник, высушенные листья которого примешивают в чай, из которого производят масло для парфюмерии, используют в традиционной медицине. Вот ведь все нипочем человеку. Нарядилась, как в те времена, когда была моей наложницей, напомадилась, нарумянилась, глазами постреливает. Так и стелится, просто девка беспутная. Женщина-труженица, как же! Я эту дамочку, как свои пять пальцев, знаю. Натура у нее скверная, за словом в карман не полезет и на проделки хитра. Только в постели и хороша, а вот доверять ей никак нельзя. Уж мне-то ее высокие амбиции известны. Не приструнивая я ее, она бы и урожденную Бай, и Инчунь сосвету сжила. Еще до того, как мне разнесли мою собачью голову, эта ловкая баба смекнула, куда ветер дует, и выступила против меня, заявила, что я взял ее силой, помыкал ею, что она день за днем терпела издевательства от урожденной Бай. Дошла до того, что в присутствии множества мужчин на собрании по сведению счетов с помещиками распахнула блузку и стала показывать шрамы на груди. Это, мол, все помещичье женушка урожденная Бай прижигала горящей курительной трубкой. Гнусный тиран Симэньнао шилом тыкал. И причитала при этом на все лады своим волнующим голосом. Ну, настоящая актриса, знающая, как покорять людские сердца. Это я, Симэньнао, оставил ее у себя по доброте душевной. Ей тогда было чуть больше 10, и она с болтающимися позади косичками ходила по улицам со слепым отцом и пела, выпрашивая подаяние. Ее бедный отец умер прямо на улице, и ей пришлось продать себя, чтобы его похоронить. Я взял ее в дом прислугой. Тварь неблагодарная! Не приди я, Симэньнао, на помощь. Сдохла бы от холода на улице или кончила проституткой в борделе. Слезливые жалобы этой шлюхи и ее лживые обвинения звучали настолько правдоподобно, что собравшиеся перед возвышением пожилые женщины плакали навзрыд, даже рукава, которыми они утирались, блестели. Тут же послышались лозунги, вспыхнуло пламя гнева, и я понял, что мне конец, что от руки этой паскуды и подохну. Посреди рыданий и воплей она то и дело воровато поглядывала на меня щелочками удлиненных глаз. «Не держи меня за руки, двое дюжих ополченцев!» Я, не думая о последствиях, подскочил бы к ней и надавал оплеух. Одну, две, три. Правду говорю. Она уже получала от меня по три пощечины за то, что сеяла ссоры и раздор. И тут же падала на колени и обнимала меня за ноги, глядя полными слез глазами. Под взглядом этих красивых, жалких, чувственных глаз сердце таяло и естество восставало. Ну как быть с такими женщинами? Язык как помело. Поесть готовы всегда, поработать увольте. А после трех пощечин лезут к тебе, будто пьяные или не в себе. Такие любвеобильные для меня сущее наказание. «Господин мой, братец милый, забей меня, убей! Разруби на куски, душа моя все равно с тобой останется». А тут вдруг вытаскивает из-за пазухи ножницы и кидается к моей голове. Хорошо ополченцы остановили ее и оттащили с возвышения. До этого я считал, что она ломает комедию, чтобы выгородить себя. Трудно было поверить, будто женщина, которая провела в моих объятиях столько ночей, может испытывать такую лютую ненависть. Сейчас, похоже, собралась вместе с Худжу и Хэдзо на рынок. Мило улыбнулась Хун Тайюэ, личико смуглое, как черный пион. «Ты, Хуан Тун, за ней приглядывай», — сказал тот. «Ее перевоспитывать надо, чтобы оставляла эти свои привычки помещичьей наложницы. В поле ее надо посылать на работу, чтобы не шаталась по рынкам». «Слыхала?» — преградил ей дорогу Хуан Тун. «Это партсекретарь про тебя». «Про меня? А что я такого сделала? Уже и на рынок сходить нельзя. Отмените их тогда вовсе. Чего там? А если уж я слишком обворожительна, так зачем дело стало? Добудьте пузырек серной кислоты и наставьте рябинок на лице». Цюсян болтала и болтала без удержу. И Хун Тайюэ стало крайне неловко. «На тебя, дрянь паршивая, смотрю, просто зуд напал. Так и напрашиваешься, чтобы отшлепали», — вышел из себя Хуан Тун. «Это кто? Ты меня отшлепаешь? А ну попробуй хоть пальцем тронь. Так отделаю, что кровью умоешься». Хуан Тун, недолго думая, отвесил ей пощечину. Все на миг замерли. Я ожидал, что Цюсян, как обычно, устроит сцену, будет кататься по земле, угрожать самоубийством. Но ждал напрасно. Она никак не отреагировала, лишь сбросила с плеча коромысла, закрыла лицо руками и разрыдалась. Испуганные Худжу и Хэдзо тоже расхныкались в своих корзинах. Поблескивая мохнатыми головками, они издалека походили на двух обезьянок. Спровоцировавший все это Хун Тайюэ, чтобы сохранить лицо, превратился в миротворца. Примирил Хуан Туна с женой и, не глядя по сторонам, вошел в здание, когда-то главный дом усадьбы Симэнь. Теперь у входа на кирпичной стене висела деревянная вывеска с корявыми иероглифами «Правление деревни Симэнь-Тунь». Хозяин обнял меня за голову, почесывая большими грубыми руками за ушами, а его жена Инчунь промыла мне рану соляным раствором и обвязала белой тряпицей. В этот грустный, но в то же время трогательный момент я уже был никакой не Симэнь-Нао, а осел, которому суждено вырасти и делить с хозяином радости и горести. Как об этом говорится в песенке, которую сочинил этот негодник Мо Янь для своей новой пьески для театра «Люй» под названием «Записки о черном осле». «Ты черный осел, а душой человек». Облака прошлых лет уплывают вдаль. Шесть кругов воплощений проходит всяк, и мукам ужасным несть числа. Мечты напрасные чаю прервать, забыть про жизнь, забыть про смерть, и ослом веселым вокруг скакать. Театр Люй. Главная из местных школ музыкальной драмы провинции Шаньдун.